Вступление. В сознании земледельцев слово «сорняк» всегда было понятием отрицательным и тесно связанным с понятием «борьба». Уже давно подсчитано, какой большой урон сельскому хозяйству наносят сорняки и сколько миллионов тонн продукции не добирает оно благодаря сорнякам. Однако в экологически чистом органическом земледелии существует и другой взгляд на сорняки. Правда, нисколько не отрицающий необходимости борьбы с ними – или, как теперь принято говорить, необходимости контроля. С этой другой точки зрения полное уничтожение этих растений не только невозможно, но и нежелательно. Как всякое растение, сорняк является работником, производящим с помощью солнечной энергии органическое вещество и вносящим свой вклад в плодородие почвы, а иногда оказывающим и прямое положительное влияние на культурное растение. Почти каждый так называемый сорняк обладает тем или иным полезным свойством. И если обратить на него внимание и заняться селекцией, можно получить много новых видов культурных растений. Как было, например, с пшенично-пырейными гибридами, обладающими очень высокой устойчивостью к засухе и другим неблагоприятным условиям. В этой книжке мы постараемся обратить внимание читателей не столько на вред, сколько на полезное свойство сорняков – и на методы не искоренения, а контроля, применяемые в экологически чистом садоводстве.